Как-то в коридоре я видела уже начальника автобронетанкового центра. Его строгому лицу особенно решительное выражение придавал шрам, пересекавший правую бровь. Его и боялись, и любили. Когда на робкое «разрешите» я услышала «да», когда вошла в кабинет и закрыла за собой дверь, когда почувствовала, что перешагнула через порог комнаты и увидела перед собой человека, во власти которого моя дальнейшая судьба, сердце у меня замерло, и я стала стоять тихо-тихо. Генерал писал. Он поднял голову, вскинул рассеченную бровь. «Кто вы? И что вам нужно?» «Я хочу быть танкистом, а мне не разрешают. Даже санинструктором в танковую часть не посылают. Помогите мне. Прикажите майору Башьяну направить меня в танковую часть». «Садитесь и расскажите, кто вы, откуда, почему именно танки вас интересуют?» «Я Ирина Левченко, комсомолка. По призыву Московского комитета партии ушла добровольно на фронт. Воевала в пехоте. А как увидела танки...» «Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь». «Меня влечет к чудесным машинам. Хочу быть в рядах танкистов. То есть хочу стать настоящим бойцом Красной Армии и воевать на самом решающем участке». «Да, товарищ старшина, вы очень молоды. Вы представляете себе, как трудно быть не только танкистом, но даже медработником, обслуживающим танкистов? Ведь вы еще школьница». «Какая же я теперь школьница? Я уже 4 месяца на фронте, 6-й месяц в армии». «Вы еще слишком молоды, чтобы решать самостоятельно такой важный вопрос. Я позабочусь, чтобы вас устроили в хорошем госпитале. Вот когда-нибудь вы скажете мне спасибо». «Никакого спасибо я вам никогда не скажу. За что же спасибо, если вы разбиваете все мои надежды? Вот что, с этого стула я не сойду, пока вы не разрешите». «Это как же так? Вы не сойдете? Интересно, не сойду. Все-таки я генерал, а вы пока еще старшина. Я ведь могу приказать вам и наказать вас за непослушание». «Приказывайте, что хотите. А из кабинета я выйду или на гауптвахту, или с направлением в танковую часть на любую работу». «Послушайте, мне некогда сейчас разговаривать с вами. Хотя, откровенно говоря, мне нравится ваша настойчивость. Ну, я еще подумаю и тогда сообщу вам. А теперь вам все же придется выйти из кабинета». До позднего вечера бродила я по холодным коридорам старого деревянного дома, где расположился центр. Надежда сменялась отчаянием. Отчаяние надеждой. Уже совсем ночью генерал вызвал к себе офицеров и, должно быть, приказал что-то важное и срочное, потому что все сразу забегали с папками и бумагами. Она окончательно почувствовала себя в этой деловой обстановке лишней. И все же не уходила, а стояла недалеко от двери генеральского кабинета и, утратив почти всякую надежду, все же чего-то ждала. От генерала вышел военком Башьян. «Можете войти. Генерал вас ждет». «Ждет?» «Да, быстро, быстро». «Товарищ генерал, старшина медицинской службы Левченко...» «Знаю, знаю, знаю. Вот что, товарищ старшина, вы будете служить в танковых войсках. Надеюсь, меня не подведете». «Даю вам честное комсомольское слово. Вам не придется раскаиваться в том, что вы взяли на себя заботу о моей дальнейшей военной судьбе». Ей хотелось так много сказать генералу, но в ту минуту не нашла больше слов, ну ни одного, как не обидно было потом. С разрешения Башьяна Она осталась у него в комнате и, усевшись за крайний столик, взяла за письмо к маме. «Милая мама, я уже здорова. Еду на фронт и буду воевать в танковой части. Получить назначение в танковую часть очень почетно. Но ты знаешь, я окончательно решила. После войны пойду учиться в военную бронетанковую академию. Тогда буду настоящим танкистом. Тыловая жизнь для меня окончилась. Начинается мой второй тур войны». Вскоре ее танковая часть была направлена на юг. Высадились недалеко от Керчи. С барж танки шли своим ходом. Как только коснулись гусеницами земли, фары потушили и пошли на место сосредоточения. С первых же дней танкисты еще раз начали проверять материальную часть, готовя машины к предстоящему бою. Она старательно изучала танк, выбрав поначалу маленький Т-60. Не переставая думать о той минуте, когда сможет стать равноправным членом экипажа на большой машине, она понимала, что если ее и допустят к танку, то вначале только на Т-60. Поэтому-то она и стала чаще всего ходить на занятия в роту легких танков. «Когда я уже достаточно хорошо изучила пушку, мне разрешили стрелять. Очень трудно было заряжать пушку. Мужчины обходились одной рукой, я же с трудом справлялась обеими. Сержант Толок, механик-водитель танка, постарался рассеять мои сомнения. Когда будешь в бою, и не заметишь, как перезарядишь. Там сил на все хватает». Сержант Толок, черный, как жук, с черными в искорку глазами на круглом мальчишеском лице, с пухлыми щеками и задорным кнопкой носом, казалось, весь состоял из тугих мускулов, не терпящих покоя. Все время он возился то под машиной, то в машине, то что-то мастерил, забравшись на броню. Толок разыскал гантели и принялся регулярно заниматься со мной для укрепления мускулов. Материальную часть танка преподавали мне два учителя. Тот же Толок и сержант Ситников. Полной противоположностью Толоку был сержант Ситников. Малоповоротливый, с первого взгляда как будто флегматичный, он больше молчал. Но стоило спросить Ситникова о машинах, и он весь преображался. Некрасивое лицо его с маленькими светло-голубыми глазками озарялось. Он с такой любовью рассказывал об устройстве танка. Такая скрытая сила была у этого, казалось, ко всему равнодушного увольня, что слова его звучали как поэма. «Секретарь комсомольской организации бригады посоветовал мне готовиться к вступлению в партию. До сих пор я только мечтала о чести быть в рядах коммунистической партии. Теперь стало страшно. Достойно ли? Готова ли? С этой минуты каждый свой шаг я соизмеряла одним. А соответствует ли он действиям кандидата в члены партии? А как поступил бы коммунист? Может быть, коммунист в 10 раз больше сделал бы?» Февраля в 21:00 бригада выступила на выжидательные позиции, где для каждого танка были отрыты маскировочные ямы, капониры. Всю ночь с момента выхода бригады и до тех пор, пока не установился в капонире последний танк, над Остабанью по пути следования бригады и над выжидательными позициями низко над землей кружили наши тяжелые бомбардировщики. Ревом своих моторов они заглушали шум, производимый танками, маскируя самое их существование перед обороной противника. Танки застыли в маскировочных ямах, а возле машин, прикрытых тяжелым брезентом, неутомимо возились их экипажи. Еще и еще раз проверяли танкисты свои грозные машины. Завтра бой. Завтра. Такое небольшое слово. Всего 6 букв. А сколько оно скрывало неизвестного. Иные шли в бой впервые. Время идет нестерпимо медленно. Скорее бы утро. При свете карманных фонариков, тщательно прикрывая их плащ-палаткой, многие бойцы и командиры пишут заявление о приеме в партию. Клятву верности перед боем. Я тоже подала заявление. Прошу принять меня в ряды ВКПБ. Клянусь беспощадно бить захватчиков. Клянусь отдать свои силы для борьбы за освобождение Родины. И, если придется, отдать жизнь за Родину. И вдруг воздух прорезала команда. По машинам! Первый бой, первая атака. Первый взвод ринулся вперед, а в глазах смелость и отвага. Храбрецов пуля не берет, а в глазах смелость и отвага. Храбрецов пуля не берет. Трубят трубачи, сигналят ракеты, сердца горячее стучат, не отзвучат. А в этом легенды. Об этом не отзвучат, не отзвучат. Об этом легенды, песни об этом не отзвучат. Пусть земля огненного цвета, пусть кругом взрывы и борьба. Впереди первая победа, впереди гордая судьба, впереди первая победа, впереди гордая судьба. Трубят трубачи, сигналят ракеты, сердца горячее стучат, не отзвучат. Об этом легенды, песни об этом не отзвучат, не отзвучат. Об этом легенды, песни об этом не отзвучат. Танк поднялся на пригорок. Слева беспомощно и неуклюже стояли 2 шестидесятки и 1 34. Танки подорвались на вражеских минах. Сестра! Иди сюда! Здесь есть раненые! Я спрыгнула с танка, а навстречу мне уже бежал Миша Толок. Скорее! Скорее, старшина! Ситников ранен! Откинувшись на развороченную броню танка, неподвижно сидел Ситников. Правая рука его, неестественно вывернутая ладонью вверх, лежала на коленях. Здоровый левой он придерживал щеку. Сквозь пальцы просачивалась кровь. Ситников приоткрыл глаза. кажется, отвоевался, старшина. Осторожно, стараясь по возможности не причинять ему боли, я забинтовала лицо сержанта, наложила на разбитую руку сетчатую шину. Ситникова уложили на проезжавшую пехотную двуколку, направлявшуюся за снарядами в тыл. Увидимся еще, старшина. Ты, наверное, танкистом станешь. Первый бой – это первый порох и рубеж первый огневой. Первый бой – это первый подвиг, первый шаг к славе боевой. Первый бой – это первый подвиг, первый шаг к славе боевой. Трубят трубачи, сигналят ракеты, сердца горячее стучат, не отзвучат. Об этом легенды, песни об этом не отзвучат, не отзвучат. Об этом легенды, песни об этом не отзвучат. Ночью коммунисты собрались на свое партийное собрание. Оно состоялось в большой землянке, темной и душной. Самодельные лампы из сплюснутой вверху снарядной гильзы, залитой за неимением керосина бензином с солью, то и дело давало короткие вспышки, сопровождаемые мягким потрескиванием. Тогда из полумрака выплывали лица товарищей, суровые, строгие, сосредоточенные. Я замерла в темном, самом дальнем углу землянки. На этом собрании будут принимать в партию и меня. Будут читать заявление, написанное ночью перед первым боем на Крымской земле. Так, вторым вопросом на повестке дня прием в партию. Где Ирина Николаевна Левченко? Здесь я, товарищ комиссар. Давай поближе, поближе. Свет у нас не такой уж яркий, охотно тебя всем глянуть. Ты смелей, смелей, смелей. Товарищи, с просьбой принять в партию подала заявление Левченко Ирина Николаевна. Рекомендации есть. Одним словом, все по уставной форме. Ну, хотя мы ее знаем, но все-таки пусть расскажет свою биографию. Точно. Родилась в Донбассе в 1924 году, 15 марта. Потом стала жить в Москве. Училась в школе. Вступила в комсомол. А сегодня какое число? Да вроде 13 марта. А что сказано в уставе партии насчет возрасту? В партию принимается с 18 лет. Вот так штука. Родилась Левченко, как слышал я, 15 марта, а сегодня, значит, 13. Как быть? Товарищ Левченко, значит, сегодня тебе официально нет 18 лет? 2 дня осталось. Вот видишь, какой грех. Не хватает 2 дней. Ну как, товарищи, вопреки уставу партии, станем разбирать заявление? Да для доброго дела трошки устав моем нарушить. Вот мой к ей вопрос. Обязанности члена партии Левченко знаете? Знаю. В прошлом бою она действовала очень добротно. Я видел, как она вытащила из танка раненого. Это не под силу даже здоровому мужику. Да нет, я хотел сказать мужчине. Но она молодец. Я за прием Левченко в партию. Вот здесь Толок сказал, что Ирина вытащила из танка раненого. Честь ей и хвала. Но другое ее украшает. Она на вид такая небольшая, сумела на своих девичьих плечах вынести с поля боя с оружием 28 человек. И 30 бойцам оказала медицинскую помощь. Вот она какая. Есть предложение. Принять товарища Левченко в коммунистическую партию. Голосуем. Так, все за. Ну что ж, поздравляем тебя, товарищ Левченко. От души поздравляем. Вот видишь, совершеннолетие твое наступило на 2 дня раньше, чем это обозначено в метрике. Если я теперь совершеннолетняя, на 2 дня раньше срока, так и просить буду сейчас. Хочу стать танкистом. Я ведь танк знаю. Я стрелять умею. Ну, спросите толок, он не даст соврать. Точно, я вам говорю, Ирина все умеет. Ну что ж, просьба взрослого человека – это не блажь. Это уже обдуманное, зрелое решение. Комиссар не забыл мою просьбу. Перед боем мне вручили боевой танк. Теперь я уже буду настоящим танкистом. В этом бою она шла в атаку на боевой машине. Вот дала 2 длинные очереди, заставила замолчать вражеский миномет. Она старалась. Снаряды попадали в цель. Но вот что-то очень большое ударило в плечо. Машину подбросил. Сначала не поняла. Не то звенела сталь, не то звенело в ушах. Только стало темно и дымно. Очнулась в траншее. Повернуться было трудно, мешала тупая боль, слышала с трудом. Не поняла, почему кровь на шинели, почему больно. Подобрали ее друзья-санитары, унесли в укрытие, поместили в землянки. Затем увезли в машине в Керчь. Осматривал ее опытный хирург. Так. Немедленно ампутация правой руки. Что вы, доктор? Ни в коем случае. Да вы посмотрите на свою руку. Вы же все-таки медработник. Я сама видела. Распухшая и посиневшая рука действительно имела страшный вид. Только слабый пульс показывал, что она еще жива. А вдруг гангрена? Но тут же возразила себе... Ничего подобного. Ничего страшного со мной не случилось. Немедленно отправить больную Левченко на пристань с первым же пароходом, эвакуировать на большую землю. С больной взять расписку, что от предложенной ампутации отказалась, занести это в сопроводительную карточку. С грустью смотрела я на удалявшийся берег Крыма, где оставались мои друзья. И первый танк, которым, хотя и недолго, мне разрешили командовать. Прошло 2 месяца. Из Краснодарского госпиталя я добралась в Москву. И вот я сижу за столом, держу за руку маму, а она смеется и плачет. После многих месяцев странствий с вещевым мешком за плечами, в брюках и сапогах, по лесам и деревням Смоленщины, по бездорожью керченских равнин, После бессонных ночей и тяжелых боев странно сидеть вот так дома, в легком платье, в домашних туфлях на небольшом каблуке и пить чай. Кажется, все прошедшее было сном. Как неприятно в штатском платье, но, уходя в город, я всегда надевала форму. Держась здоровой рукой за маму, правая была на косынке, я ходила по московским улицам и лихим поворотом головы приветствовала командиров. Они отвечали, приложив руку к козырьку. А я очень гордилась этим. Гордилась подвязанной рукой и хромотой своей. Гордилась четырьмя красными треугольниками на петлицах и особенно маленькими, беленькими эмблемами танками. Нет, не сон все пережитое. Бои за Родину, мои товарищи, их подвиги. Я должна, обязана выздороветь, чтобы снова попасть на фронт, снова встать в ряды сражающихся. Ночь за ночью одна бессонница, дни за днями свинцовый град. А девчонки вчерашние школьницы из огня из огня выносят солдат. Получали мамы от дочек самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте несколько строчек. Самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет, самый нежный военный привет. Непосильными были трудности, и сердца обжигала боль. Там, где детство становится юностью, уходили, уходили, уходили девочки в бой. Получали мамы от дочек самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте несколько строчек. Самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет.